расслабился без всякого сопротивления, воспринимая вторжение интеллекта, бесконечно более высокого, чем его собственный, и следующего сейчас его мозг. Но, тем не менее, он был не совсем прав. Вейнамонт сразу же увидел, что одно из этих двух существ значительно более восприимчиво и относится к нему с большей теплотой, чем другое. Он чувствовал изумление обоих по поводу его присутствия, что его самого несказанно поразило. Трудно было поверить в то, что они все позабыли. Забывчивость, как и смертность, находилась за пределами разумения Вейнамонта. Общаться было очень нелегко. Многие из мысленных представлений этих разумных существ были ему в новинку настолько, что он едва мог их осознавать. Он был поражен и немного испуган отголосками страха перед пришельцами. Этот их страх напомнил ему о его собственных эмоциях, когда черное солнце впервые появилось в поле его внимания. Но эти вот двое ничего не знали о черном солнце, и теперь он уже слышал их вопрос, обращенный к нему. «Что ты такое?» Он дал единственный ответ, на который был способен. «Я Вейнамонт». Последовала пауза. Так много времени требовалось этим существам, чтобы сформировать мысль. И после нее вопрос, что было странно, повторили. Это было так удивительно. Ведь это такие же, как они, дали ему его имя, которое и сохранилось в памяти о его появлении в этом мире. Первых этих воспоминаний было очень немного, и все они странным образом начинались лишь в какой-то строго определенный момент времени, но зато были кристально ясны. И снова их крохотные мысли пробились в его сознание. «Где те люди, которые создали семь солнц? Что с ними случилось?» Этого он не знал. Они едва могли ему поверить, и их разочарование донеслось до него во всей своей ясности, через пропасть, отделяющую их от него. Но существа эти оказались терпеливы, и он был рад помочь им, потому что их поиск был сродни его собственному, а они оказались первыми его товарищами за всю его жизнь. Олвин был убежден, что сколько бы он ни прожил, никогда ему уже не испытать ничего более странного, нежели этот вот беззвучный разговор. Трудно было поверить в то, что он может стать чем-то большим, чем просто наблюдателем, а все потому, что ему никак не хотелось допустить, даже в глубине души, что мозг у Хилвара во многих отношениях куда более развит, чем его собственный. Он мог только ждать и изумляться, и у него голова чуть ли не кругом шла от этого потока мыслей, который находился далеко за пределами его понимания. Наконец Хилвар, напряженный и бледный, прервал контакт и повернулся к своему другу. «Тут что-то странное, Олвин», — устало сказал он, — «но ничего не могу понять». Эта новость, конечно же, совсем не способствовала сохранению самообладания. По лицу Олвина Хилвар, должно быть, понял, что тот сейчас переживает, потому что внезапно понимающе улыбнулся. «Я не могу понять, что же он такое, этот Вейнамонт? Это какое-то живое создание, обладающее непостижимо громадными знаниями. Но, знаешь, похоже, что разуму-то у него просто кот наплакал. Разумеется, сейчас же добавил он, его разум может быть настолько отличен от нашего, что мы просто не в состоянии его оценить. и все-таки мне кажется, что правильнее первое объяснение».